«Вот я и решил газету повернуть на Россию», — сказал Юрий Степанович. «Вымрачнился он заметно». Налил себе водки. Один и выпил, торопясь куда-то, где не было бы хмури. «Как это на Россию повернуть?» — удивился Петр Великий. «Или куда в Пермь ее решил, если купишь перевести?» «Так не поедут. Журналист привык к загазованности столичной. Не поедете, а?» «Я про отъезд не думал», — сказал Станислав. «Наездился». «Вот именно, столичных дел с головой. Та переженилась, тот на лыжи с тенниса перешел, то да сё, много всякого. Зачем тебе, Юрий, газета с ее сплетнями? У тебя, я слышал, золотишко пошло самородистое. Надо же, никто не знал, а он нащупал везун. Затем нужно, чтобы столичная газета хоть одна занялась бы Россией. Я с редактором совпадение мыслей уловил. Он тоже на свежий ветерок потянулся. Сколько всего делаем в стране, а в печати ни слуха, ни духа. Важно, что сказал какой-то там господин из своего Лондона. Пустой, если вдуматься, господинчик, коль о России толкует, живя от нее далеко-далеко. И хвала ему, и пусть разговаривает, протестует по-мелкому. А мы вот с тобой и с ним... Приобнял Петр дружка в тельняшке. «А мы работаем во всю свою силенку. Ты слыхал, Андрюха подкатился к Камскому пароходству, нашел нишу. Река обширная, даль, как у Волги. Если с Вишерой и подальше будет, а там притоки, решил плоскодонки освоить на порогах-то». «В твои места подается», — сказал Петр Великий. «Не прижимает?» «Нет, не прижимает», — сказал Юрий Степанович. «Край обширный». «Вот и правьте. Заведуйте от сих и до сих. Три Франции почитай. А зачем вам газета?» «Нужна людям тамошним. Вранье столичное наскучило». «А мне так смех один», — сказал Петр Великий. «А что, если я селедочки отведаю, а, Нин?» «Говорят врачи, что на проскок можно. Еда. А вот газета, она липкая для желудка». «За этим приехали, чтобы уговорить меня не затевать дело?» — спросил Юрий Степанович, мрачнее, все как если б в тучу вошел. Повидаться захотелось. Петр Великий и селедку ему, поданную, как врага, обнюхивал. Решился, заполнил, рот засмаковал. «Мы не в гости. Я в гостях у Андрея, а ты вот рядом. Думаю, спросить надо. Раз рядом очутились, а зачем тебе газета эта сомнительная? Да еще с направлением на глубины российские. Не купеческое дело, скажу». «Я думаю, что купеческое дело», — сказал, крутанув упрямо головой, Юрий Степанович. «Настя, как думаешь?» «Бывали на Руси купцы, которые театры создавали, галереи художественные, да, это известно». Ей вдруг скучно стало, хмуро тут стало с этими мужичками, которые крутежный разговор вели. «Станислав, пошли прогуляемся». И пошла к двери, не оглянулась. Знала, что этот журналист следом пойдет. Он и пошел. Вышли из комнаты с диковинной тут русской печью, с диковинными этими мужчинами, которые, если сложить их силенки, управляли чуть ли не половиной громадной страны. Узкий коридор вывел их в сад. не сад, а пространство без края, где был и сад, и цветники, и деревья яблоневые. Это что сразу увиделось. Но и за порогом увиденного что-то и еще было сокрыто, было, угадывалось. Где-то тут узнаю, но и не узнаю, скорее чую, где-то рядом был дом моей тетушки, — сказал Станислав. Он оглядывался, даже принюхивался, как собака, выпущенная на прогулку. «Все изменили тут, — сказала Настя, — сознательно поменяли, чтобы с былым покончить раз и навсегда». Станислав оглянулся на дом, он и хотел со стороны глянуть. Это даже не дом был в два этажа, а домина. Такие возводились в местах курортов, чтобы много могло в них пожить людей на отдыхе. Без затей был дом, но не на семью, не на большую даже семью. В этом доме было без счета комнат. Была вот и такая с чудачеством, где высилась самая настоящая действующая русская печь, из былого деталь жизни. «Что они к нему привязались с газеты?» — спросил Станислав. «Сам себе барин. Ну, войдет в долю. Ну, даже решающий голос откупит». «А им и не хочется, чтобы у нашего капиталиста была бы газета. Они отговаривать прикатили». «Помешает? Еще как. Он же у нас с идеями. Войдет в суть, начнет газетный ваш корабль в другое место направлять, в другую реку, может, и совсем другое море. Имя этому морю — Россия. Вот они испугались. Им вольготно, когда нос никто в их дела не сует. У них там на Каме, на Вишере свое вроде бы царство. Не вроде бы, самое настоящее. Царьки, владетели. А газета все нарушит, расскажет, покажет». Станислав пошел к калитке в высокой ограде. Хотел выйти, но не тут-то было. Парень с прищуренными глазами в камуфляже заступил ему дорогу. Сказал: «Не советую мне за вас отвечать». «Мало вам участка километрового?» — спросила Настя. «Улица тут может оказаться пристреленной. Вот так и живем, господин международник». Она повернула к дому, шла понурившись. Вдруг кот белый перебежал тропу, большой кот в силе. Она обрадовалась коту как другу. Настоящий, живой, не притворяется. Побежал по своим важным делам. «А мы все плетем какие-то сети. Зачем?» К вечеру вдруг изготовилось небо над раздорами. Он помнил это свойство сих мест. То день и день, но вдруг сумерки, а за ними ночь. Помнится, также ведут себя небеса в Сочи. И еще где-то в Штатах, но не повсюду. Есть, видимо, распорядитель света и тьмы на вон тех беспредельных глубинах, которые зовут небом, где, по слухам, проживает Господь. Чей? Православных? Или, возможно, буддистов? Или от ислама повелитель? Понапутали наместники Бога на земле. Они, наместники, столько всего придумали про своего Бога, что он, если бы был, сам бы не сумел разобраться. Видимо, надо порядок наводить в божественных делах. Он международник. А профессия не без цинизма. Православного своего Бога верил не всегда. Попам же и вообще не доверял, сомневался в иных. Ему как раз ныне нравился католический папа. Службой своей, стар, немощен, но служит, но изводит себя. В каком-то папомобиле по миру колесит. И так ведь до последнего вздоха. У них не выходит в отставку, у тех, кто в наместниках. Служи, пока не покинут последние силы. Кстати, у профессии, которую он избрал, тоже нет срока окончания. Пока смекает голова до той поры. Он спросил у Насти, когда вошли в дом, вдруг спросилась. «Отчего ваш повелитель так помрачнел от пустякового разговора со своими собратьями по денежным делишкам?» «От того, что собратья, — сказала Настя, — они не зря появились. Их растревожила затея Юрия, что вот газету решил прикупить вашу. И не только прикупить, а перенаправить. На Россию, чтоб поработала, а не только на московскую чепуховину». «Благое дело, — сказал Станислав. — Наш главный редактор не стал бы просто так отдавать контрольный пакет. Он у нас с убеждениями. Мы проверяли. Ваша статья о Юрии — это не просто дань гордыни, это еще и манифест в какой-то мере. Вы поняли, что вам заказали манифест?» «Понял, но русская печь в дому мои мысли перепутала. Он у вас совсем еще деревенский парень. Отчасти в нем понамешано всякое. Не ухватил бы, если бы не был. Что ж, да, из деревни, но там рядом лес, а там волки живут». «Волк? Не похож. Он зря клыки не кажет. А эти его дружки разве вам не показались волками? Смешноватые. Но слыхал, что тот, кто в тельняшке, почти всем камским пароходством владеет. А тот постный молостный, по слухам, вцепился в российский алюминий. Тузы. Откуда взялись? Не было. А они, вот они. Игроки отчасти. Купцы в традиции. Но правила отшвырнули купеческие. Какой-то средний класс придумали. Головные затеи. Не класс, во-первых, а прослойка. Закон им не писан, а это важнее всего». «Спросить, — решаясь, — помолчал Станислав. Не его же дело, да и не спрашивает про такое, но спросил все же. Вы кто ему?» «Одна из многих». Она прямо посмотрела в его глаза. «Да-да», — протянул руку. «Ну, я, а когда и не я, слишком богат, чрезмерно. Не продаются женщины, порядочные, тем более, когда цена не очень велика. А когда очень и очень, тогда и мужья у иных прикидываются, что не поняли, а откуда у супруги вдруг раскрасавец автомобиль появился. Или вот квартирный вопрос. Актрисочка жила в квартиренке, а вот уже и в обширной квартире хозяйкой стала. Откуда? Кто помог? Мужья не могут в толк взять. Наш Юрий Степанович не жадный. Да и зачем ему, если в делах сплошное везение? Нет, он щедрый даже. Он и не покупает, а одаривает. И вас? Совсем запрещенный вопрос, но спросил. Я и сама не пойму. Увязла. Муж разбился. Я тут при деле. Сама не пойму. Настя быстро пошла от него, завершая разговор. В коридоре этого дома-санатория было много дверей. Она знала, какая дверь куда ведет. Вошла. Подозвала его рукой. Он вошел. В углу жарко и добро светился камин. На стене топорщил усики барон Строганов. Сановник в сановном одеянии, но очень сегодняшний дядя, хитрый, умный, востроглазый. «Смени одежду» был бы совсем сегодняшним. «Провожает», — подойдя к окну, сказала Настя. «Гляньте, вам будет для статьи материал. Не для написания, а для понимания. Писать про это нельзя, это секрет. Вы в мире секретов обретаетесь». Станислав подошел к окну, поглядел. У парадного подъезда дома стояла большая санитарная машина из тех, что Швеция подарила России, когда в России начались все эти перемены в демократическом ключе. Санитарная машина, которая почти могла быть чем-то вроде больницы, и крест на крыше был красно-строгий, как герб. Возле машины были Петр этот великий, подачному морячок, якобы носивший с удовольствием тельняшку, ну и Юрий Степанович. Они там заключительное рукопожатие совершали. И сразу затем Петр Великий, согнувшись, перочинным ножиком нырнул в санитарную машину. И сразу же эта машина, с места набирая скорость, кинулась на асфальт дороги. Обменялись рукопожатиями, и Юрий Степанович и сосед его в тельняшке не задержались для разговора, сразу и разошлись, один к себе в дом, а моряк в тельняшке, вдруг оказавшийся в кругу трех парней в камуфляже, к себе куда-то близко, через дорогу лишь. «Не пойму, — сказал Станислав, — почему ваш гость на санитарной машине отбыл, занедужил?» «Да страхом! Придумал, что так его пуля не достанет. Кто ж догадается, что в скорой помощи, прилегши на пол, катит сам Самыч? Киллеры практики, откуда им?» «Да, удивляюсь беспредельно, — сказал Станислав. А этот в портах широких. Зачем ему три охранника? Дом-то рядом его, забор в забор. Опять же по случаю страха, в страхе живем. Все есть, да страх, как плесень, все обмазал. И вы в страхе, заодно с ними. Все схватили, но страх не учли, донимает. А вы сбегите, — посоветовал Станислав. Он бы еще мог слова важные вымолвить, но не решился. Эта женщина была из верхних слоев, из поднебесья, хотя и была просто женщиной, но удавшейся в силу своей чуть ли не сказочной красоты. «Где вас на ночь поместить?» — спросила красавица обычным голосом, озаботившимся мелкой заботой. «Комнат много, а нет такой, чтобы по сердцу. Ладно, в этой, где камин греет». Она ушла, вскоре вернулась, охапкой держа простыни, подушку, одеяло. И стала застилать для него широкий, на глаз даже упругий и мягкий диван. Застилая, а все же обнажила себя отчасти. Выправляя простынь, а все же в ней очутилась, чуть ли не легла на нее. Нет, все строго, все отчужденно. Застелила, пошла к двери, обернулась, чужими глянула глазами на него. Миг был им упущен. «Спите беззаботно, сны, чтобы вам тут достались легкие», и ушла. Он зачем-то спеша разделся, погасил свет в торшере, успев зачем-то глянуть на свой китайский картон, который так пока и не нашел в доме громадном своего места. Этот картон не был уместен ни в комнате с русской печью, ни здесь, где воцарился барон Строганов, ни где-то еще и еще в какой-то из множества комнат, которые человеку, пусть и разбогатому, не нужны для жизни. Нужны разве что для того, чтобы себя показать. Кому? Этому в портках и матросской майкой? Этому при бабочке и в узком нарядном чуть ли не смокинге? Все у них было, всего достигли, включая и страх. Вот против газеты, которую собрался заиметь их сотоварищ, воспротивились. Не по чину, видимо. Опасной показалась газета московская, вдруг начавшая заниматься делами глубинки, делами России. Разделся, нырнул под одеяло. Никогда не знал он, что таким призывным, удобным может быть диван, и упругий, и мягкий. Богатые все себе могли позволить. Этот диван для радости в том числе. Уткнулся головой в подушку, слушая, как трещат полежки в камине. Трещали, как в сказке какой-то из детства, когда были счастливые сны. А иных и не могло быть, иные еще не придумала для него тогда жизнь. Сон тут сразу обернулся Настей, подошла, склонилась над ним. Была она в прозрачном халатике. Но нет, халатик ей мешал. Сбросила его, открылась перед ним ногой. Во сне все возможно. Он даже не удивился, он погрузился в сон счастья. Да, Настя к нему под одеяло проникла. Да, его обняла во сне, это во сне. Да, вот и все стало для них возможным. И тот вот, там вот, уткнутый в угол древний китайский картон вдруг ожил. Он стал сам себя расшифровывать, стал смело себя вести в рисунке из древности. Это все было во сне. Это приснилось Станиславу самое счастье. Так и уснул, веря, что спит. Женщина прекрасная, доверчивая, доступная, рядом. Но во сне. Но во сне или наяву. Их разбудила Нина, наклонилась, всмотрелась, не удивилась ее старушечье лицо, но вроде как бы разгладилась, улыбнулась, добро сказала, припоминая. Он велел передать, как-то странно выразился, мол, он мне китайский древний картон. Она оглянулась. Этот, что ли, в углу который? А я ему в ответ прекрасную русскую женщину. Так и сказал. Потом добавил, точно помню, главные слова сказал. А всего-то и полтора словца сказал. Ну, что ж. Вот и все. Повернулся, кинулся к машине. Уже ждала его. Рванулась машина. В Москве у него дела неотложные. В гневе парень, в хмурости, я-то его знаю. Поднялись, пошли кто куда. В этом доме было много таких мест, где человек может опомниться под струей воды. Опомнились. Потом пили кофе в комнате с русской печью. Нина подала их, разглядывая. Может, что-то в них пыталась для себя понять, вспомнить. Потом один из камуфляжных парней, усадив нарядную длинную машину, покатил их в Москву. Почему-то не могли они оставаться в этом доме с сокрытыми за дверями комнатами. А вот и Бронная его, вот и его дом, теперь их дом. В дороге не разговаривали, руки сцепили, как молодожены. Их встретила генеральша-вахтерша, глянула зорко, смолчала. Станислав, проходя мимо, шепнул ей, похвастал. «Моя жена, это всерьез, влюбился». «Такую кралю нельзя не полюбить, удалась, береги ее». Молча поднялись в новеньком лифте с зеркалом во всю стену. Смотрели на себя в зеркало, не узнавая себя в нем. Станислав широко распахнул дверь квартиры, вводя Настю. Все на месте. Разве что китайский картон остался там, в доме с множеством чужих дверей. А он и не нужен теперь, этот наставник, этот снотворник из прошлых столетий, совсем не нужен. Жизни лучше и изобретательней, и... А вот и все. Про это. Все. Счастье не обтолковать словами. зазвонил тонкоголосый сотовый телефончик. У него в кармане и у нее в сумке. Сразу в два голоса, сразу вместе, дуэт какой-то. И оповестили их, его и ее. Возможно, что одной фразой, одними словами, извещая его и ее. Ему звонил главный редактор, ей звонила Нина. Слили свою весть, слили голоса. Встали, возникли громко в комнате. Может быть, это было обычное извещение для нынешних времен, но и... «Убили нашу надежду!» — кричал в трубку обыкновенно сдержанный в голосе главный редактор. «Час назад у подъезда его дома выстрелами в голову. Тремя выстрелами был убит твой герой». «Юрия нашего убили, Настя!» — про это услышала Настя. Там, где-то там, уронила трубку Нина, не удержала в руках бывалых. И здесь Станислав отшвырнул от себя трубку, бросил на пол. И здесь отшвырнула от себя на пол трубку Настя и кинулась к Станиславу, сиро прижалась к нему. Эти два человечка, два сирых и обездоленных в этом холодном, жестоком мире. Нет, им жить. Нет, они заслужили свою частицу счастья, заслужили, нашли друг друга.